Глава 86. Когда Фрилендер, сходу вымахнув на извилистую проселочную дорогу, не вписался в правый поворот, Вик, что было сил, дал по тормозам. Передние колеса тут же заблокировало, и машину вынесло прямиком на здоровенный тополь. Незадачливый водитель судорожно вцепился в огромный руль. «Вик!» — пронзительно заверещала Эшли. Машину с размаху швырнуло вправо, крутанул вокруг своей оси. Вик поспешно вывернул руль влево и их потащило на другой тополь. Тяжелый внедорожник мотал из стороны в сторону, как набитый тряпьем мешок, чемодана на заднем сиденье, то и дело с громким треском стукались друг от друга. Наконец Вику вновь удалось совладать с управлением. — Вик, ради бога, не так быстро! Впереди по дороге медленно полз тяжело нагруженный тягач, и несколько чертовски опасных мгновений Фрилендер висел у него на хвосте, не имея ни малейшей возможности для обгона. — Твою мать! — Вик сбросил газ и вне себя от досады шарахнул кулаком по рулю. Все пошло наперекосяк. — Вот так всегда в моей собачьей жизни, — подумал он. Отец спился и умер, когда он был подростком. 18 лет он избил любовника матери, потому что этот урод обращался с ней как с последним дерьмом, а та, нет, чтобы сказать спасибо, выставила сынка из дома. Мечтая о приключениях, Вик записался в армию и сразу почувствовал себя своим в морской пехоте. Но там он приобрел и вкус к деньгам, большим деньгам. Он любил стильную одежду, дорогие машины, азартные игры и шлюх. Но больше всего ему нравилось чувство превосходства над другими. Как все сразу начинали присмыкаться, когда он входил в казино в дорогом костюме. Как почетного клиента. В случае крупного проигрыша казино угощало его ужином, а то и бесплатно предоставляло гостевой номер. На втором году службы ему почему-то дьявольски везло, а потом удалось скопить кругленькую сумму, но потом пошла черная полоса, и Вик все спустил. Он скорешился с одним жуликоватым интендантом, неким Брюсом Джекманом, работавшим на складе боеприпасов, и открыл легкий способ крупно заработать. Они продавали оружие, патроны, взрывчатку и прочее армейское имущество по интернету. Когда на них вышла военная полиция, Вик задушил Брюса Джекмана и оставил висеть его в спальне с покаянной запиской. С тех пор он ни разу не вспомнил и не пожалел о содеянном. «Жизнь — игра!» — выживает сильнейший. «Люди ошибаются, считая себя отличными от животных. Жизнью правит закон джунглей. Впрочем, это не означает, что никого нельзя любить. Он глубоко, до безумия, отчаянно полюбил Эликс с той самой минуты, когда впервые увидел ее. Потрясающая красотка, с роскошной фигурой, умела стильно одеваться и вести себя как леди, но в постели была самой настоящей шлюхой. Она давала ему все, что может дать женщина, и даже более того. И она, единственная из всех знакомых женщин, оказалась еще честолюбивее его. Эликс тоже любила играть по-крупному, хотя и преследовала одну единственную, простую цель — нажить состояние, пока молода, потом до конца своих дней наслаждаться. Как просто! Убийственно просто! И вот теперь он остался сущий пустяк, добраться до Гатуика и сесть в самолет. Тягач впереди тащил со скоростью миль 30 в час, не больше, и, спуская клубы ядовитого черного дыма, в салоне Фридлендера сразу звоняло соляркой. Вик сдал левее, посмотреть, нельзя ли проскочить, но тут же вернулся в свой ряд. Навстречу пулей пронесся грузовик. Беглецы нервничали еще больше. Дорога тянулась то вверх, то вниз, петляя, словно пьяная змея. Затем впереди показался знак, предупреждающий, что дальше будет карьер. Когда дорога пошла в гору, тягач попался еще медленнее. Вик положил левую руку на колено Эшли, нащупал ее ладонь, тихонько погладил. — Проскочим, ангелочек! В ответ она лишь молча сжала его руку. Внезапно в зеркале заднего вида мелькнула синяя вспышка, и от страха желудок словно скрутили невидимые ледяные пальцы. И с этого момента Вик то и дело посматривал на зеркальце. Асфальт, трава, деревья, и вдруг опять полыхнуло синим. На сей раз ошибки быть не могло. Твою мать! Да они в любой момент могут вынырнуть из-за угла, и... Вик снова вильнул влево, и вдруг на противоположной стороне заметил деревянный указатель «Осторожно, пешеходы!». Здесь дорога слегка расширялась, и он, мгновенно крутанув руль, успел проскочить вперед, едва избежав лобового столкновения с идущим навстречу микроавтобусом. Вырулив на обочину, по-видимому, и служившую пешеходной зоной, Фридлендер затрясся по колдобинам и почти сразу же угодил в глубокую промоину, заполненную водой. Сходу проскочив ее, Вик успел уловить в зеркале заднего вида патрульную со включенной мигалкой, промчавшуюся ему навстречу, и понадеялся, что копы их не засекли. — Почему ты свернул? — Полиция! — он прибавил газу, почувствовал, как колеса забуксовали, завертелись, и машина толчками пошла вперед, то выбираясь из колеи, то сползая туда вновь. Они проехали мимо фермы, фургон для перевозки лошадей, неработающий трактор, проржавевшие ангары из рифленого железа с пустующими загонами для овец. — Куда ведет эта дорога? — спросил Эшли. — Ё-моё, понятия не имею. Повернув налево, они оказались на узком шоссе и, промчавшись мимо нескольких домиков, выбрались на оживленную трассу. Вик опустил стекло. Пот лил с него градом. — Это шоссе А-27. — Наконец вспомнил он. — Оно выведет нас на А-23, прямо к Гатуику. — Я знаю, но нам нельзя ехать по автостраде. Мне кажется, лучше всего будет. Оба услышали вертолет одновременно. Вик высунулся из окна и, глянув вверх, увидел пикировавшую на них темно-синюю металлическую стрекозу. Описав круг, отчего шум винтов стал еще громче, вертолет снизился, и Вик прочитал на дверце кабины надпись «Полиция». — Сволочи! Поскольку шоссе было забито плотным потоком машин, он решил, что ехать прямо слишком рискованно, и резко свернул налево, под самым носом ягуара, чей водитель отчаянно засигналил ему фарами и клаксоном. Не обращая на него внимания, Вик гнал машину, глядя лишь на дорогу и прикидывая, что делать дальше. Тут он обратил внимание, что машины впереди почему-то начинают постепенно сбрасывать скорость. А, черт! Похоже, легавые перекрыли шоссе. Подавшись чуть-чуть вправо и приглядевшись, он увидел причину заминки, несмотря на то, что обзор частично закрывал трейлер с высоким прицепом. Шоссе блокировали патрульная машина и расставленные по обеим сторонам от нее высокие синие изгородки с надписью «Стоп, полиция!».